Глава 17. Куда уж хуже. Потолок явно опустился ниже, чем был несколько минут назад. Теперь над рогами икингового шлема оставалось всего несколько дюймов пустого пространства. На несколько секунд воцарилась тишина. Безумные глаза Элвина обрели былую ясность. Только одна вещь в мире была для него важнее, чем сокровище – спасение собственной жизни. Повседневные заботы оказывались для Икинга кровожадного Карасика Третьего суровым испытанием, но в трудную минуту он всегда был на высоте. «Сделаем так», — сказал он. «Беззубик, поднырнешь под ладью, выплывешь наружу и посмотришь, далеко ли до поверхности. Живей!» — добавил он, потому что маленький дракончик явно не торопился выполнять приказания. «Ладно, ладно», — проворчал Беззубик. «Выше нос!» Он нырнул и исчез. Викинги остались в полной темноте, потому что без теплого света драконьих глаз ничего не было видно. Вновь наступила зловещая тишина, которую нарушал только плеск воды за бортами 13 счастливчиков, да какое-то слабое бульканье. Икинг решил, что это булькает воздух, выходя из-под днища, как из продырявленного воздушного шарика. И впрямь минут через 5 воздушный карман уменьшился настолько, что Икингу пришлось прижаться головой к деревянному потолку затонувшего суденышка. И он снял шлем, чтобы рога не мешали. Элвин запаниковал. «Где же эта треклятая рептилия?» Прошипел он и закашлялся. Вода попала ему в рот. «Это треклятая рептилия!» – ощетинился рыбьенок, напуганный не меньше Элвина, но отважно старающийся не подавать вида. «Пытается спасти твою треклятую жизнь!» Еще через 5 минут им пришлось задрать головы, чтобы выставить ноздри над водой. «Если Беззубик задержится еще немножко, – подумал Икинг, – мы утонем». Но тут в темной воде у него под ногами блеснули 2 тусклых огонька. Это был Беззубик собственной персоной. Через мгновение он вынырнул рядом с ним. «Живем!» – сообщил Беззубик. «До поверхности далеко, людям не доплыть. Но внизу есть что-то вроде пещеры. Плывите за Беззубиком!» «Держись за меня, рыбьенок, да молоти ногами посильнее!» – велел Икинг, потому что рыбьенок, разумеется, не умел плавать. Икинг вдохнул поглубже, и через мгновение море поглотило последние остатки воздушного кармана под днищем 13 счастливчиков. Мальчишки нырнули вслед за Беззубиком. Икинг плыл в полной темноте, а это, как известно, очень мешает ориентироваться. Подняв голову, он увидел, что Беззубик направляется к небольшому отверстию в отвесном обрыве. Из отверстия сочился слабый свет. Икинг, что было сил, погреб к пещере. А сил было мало. Он старался не впадать в панику из-за того, что воздух в груди кончается, и с трудом волочил рыбьенога, вцепившегося ему в лодыжку. Наконец, он втиснулся в узкий проход, стремглав метнулся вверх по короткому туннелю и вынырнул в небольшом озерце посреди гигантской подземной пещеры, жадно хватая ртом воздух. Мгновение спустя возле Икинга и пускающего пузыри рыбьенога всплыл Элвин. Пещера была громадная и удивительно светлая, если учесть, что она лежала глубоко под землей. Призрачное зеленоватое сияние испускали электрочерви – небольшие драконоподобные существа, излучающие ровный, тусклый свет. По стенам струилась вода, с потолка капала. Икинг так обрадовался тому, что все еще жив и снова дышит воздухом, что эта пещера, скорее даже могила, показалась ему милее родного дома. И только через минуту его измученный разум сумел осознать, что до спасения еще далеко. «Классно!» – сказал рыбьенок, стараясь не паниковать. Он выжимал штаны и тряс руками, пытаясь обсохнуть. «И как же мы отсюда выберемся?» В пещере имелись интересные скальные образования, но Икинг был не в настроении рассматривать их. В стенах застыли причудливые очертания окаменелых драконов. Некоторые из них принадлежали к диковинным вымершим видам. Однако даже обнаружение целого скелета землекопного слизнеклыка, такого редкого, что мало кто верил в его существование, не взволновало Икинга, хотя в других обстоятельствах он бы очень этому порадовался. Часа полтора они ходили и ходили кругами в поисках выхода, и только потом осознали, что выхода нет. Тогда они сели отдохнуть. Без поддержки своего племени, да еще и перед лицом мучительной смерти, Элвин Вероломный снова стал прежним добрым весельчаком. Он даже извинился перед мальчишками за то, что втянул их в эту переделку. «Угораздило же нас так влипнуть!» – простонал рыбий ног, дрожа всем телом. «Не жизнь, а кошмар! Только выпутаешься из одной передряги, а глядь, на тебя обрушивается новая беда, пострашнее прежней!» «Да», – признал Икинг, стараясь не впадать в отчаяние. «Положение не из приятных, но мне кажется, я что-нибудь придумаю». Тут его перебил Беззубик, давно уже что-то вынюхивающий в дальнем углу пещеры. «Беззубик чует металл». «Очень хорошо, Беззубик», – сказал Икинг. «Но охота за сокровищами на сегодня закончилась». «Я хочу сказать, — продолжал Рыбьенок, — что за сегодняшний день мы едва избежали целой кучи смертей. Первое, нас чуть не разорвали в клочки черепушки. Второе, едва не сожрали людоеды отбросы общества. Третье, мы чуть не сгорели вместе с кораблем. Четвертое, чуть не утонули на дне океана, а теперь вот застряли в глубоченной пещере под землей, и нас ждет медленная смерть от голода. Ну и денек выдался». «Нет, все-таки не металл», – разочарованно сказал Беззубик. «Просто дверь какая-то». «Дверь?» Элвин, Икинг и Рыбьенок дружно вскочили на ноги и в новом приступе надежды ринулись к Беззубику. Они разгребли груду пыли и земли и обнаружили, что под ней действительно скрывается дверь. Странно, как они не заметили ее раньше. «Это выход», – прошептал Рыбьенок. «Не обязательно», – задумчиво ответил Икинг. На двери были нарисованы череп и кости. И буквы, до ужаса знакомые Икингу. Большие, корявые буквы были нацарапаны на деревянной створке, возможно, острием меча. «Не открывайте эту дверь», – гласила надпись. «Если вы не являетесь истинным наследником Черноборода Оголделого». «На этот раз я не шучу», — гласила надпись поменьше. «Смерть, разрушение и прочие страшные ужасы допадут на голову всякого, кто откроет эту дверь. Это пиратская, личная, частная собственность». Икинг заглянул во внезапно блеснувшие глаза Элвина Вероломного. Его приятные манеры снова развеялись без следа. Он поднял руку с пристегнутой штормосаблей. Элвину не было нужды ничего говорить. Икинг и так понял, чего он хочет. «Ни за что!» – покачал головой Икинг и медленно попятился. «Я эту дверь не открою!» «Нет, откроешь!» – улыбнулся Элвин Вероломный и приставил острие шторма сабли к груди Икинга. «Но я не наследник Черноборода Оголтелого!» – возразил Икинг. «Наследник – сопляк!» «Ведь это он нашел сокровище. Помните загадку?» «Да, но настоящее ли сокровище нашел сопляк?» – спросил Элвин. «Может быть, Черноборот закопал там этот сундук для отвода глаз, чтобы люди решили, что в нем и лежит истинный клад, и не искали дальше. А настоящее-то сокровище покоится именно здесь». «Разве найдешь место лучше, чем пещера, в которую можно попасть только из-под воды? А если то сокровище не настоящее, то это значит, что и сопляк не настоящий наследный принц племени лохматых хулиганов». «Да, это меняет дело», – вставил Рыбьенок, стараясь разрядить напряжение. «А настоящий наследник – ты», – тихо молвил Элвин. «Когда на 13 счастливчиках я спросил, кто наследный принц лохматых хулиганов, кто тогда поднял руку? Сопляк? Нет, ты. Это было испытание, задуманное чернобородым оголтелым и самой судьбой. Только теперь загадка обретает свой истинный смысл. Куда мы сейчас спустились, если не на дно? И что нарисовано на этой двери? Мертвая голова. А кто тот царственный зверь, который учуял эту дверь? Твой дракон! Видите? Сказал Беззубик. У Беззубика чуть-чуть ее лучше, чем у огневицы. Настоящий наследный принц племени лохматых хулиганов ты, Икинг, повторил Элвин. Поэтому только ты можешь открыть эту дверь и остаться в живых. Но я не хочу открывать эту дверь, запротестовал Икинг. Если вы дадите мне время, я и без двери придумаю, как отсюда выбраться. Разве вы не боитесь коварных ловушек? Вы же сами открыли гроб Черноборода и лишились руки. А мы открыли сундук Черноборода и выпустили запах, который разбудил черепушиков. Я точно знаю, если мы откроем эту дверь, случится что-то очень неприятное. Это ясно, как дважды два – пять устриц. И с каждым разом сюрпризы становятся все хуже и хуже. «Совсем забыл сказать», – шелковым голосом промурлыкал Элвин. «Если ты не откроешь эту дверь, я тебя убью». Он чуть-чуть надавил на Шторма саблю, так что ее острие проткнуло кожу над Икинговым сердцем. «Я правильно понимаю, — спросил Икинг, — что если я открою эту дверь, вы не станете убивать ни меня, ни моих друзей?» «Обещаю!» — торжественно заявил Элвин. «Слово вероломного!» «Слово вероломного!» — простонал Рыбий Ног. «Этим все сказано! Он нас прикончит, как только добудет сокровище! Если там вообще есть сокровище за этой дверью!» «Но в противном случае он прикончит нас прямо сейчас», — напомнил Икинг. «Так что выбор небогатый». Икинг наклонился, прикусил губу и потянул тяжелый железный засов. «Ох, напрасно, ох, напрасно, ох, напрасно!» — твердили про себя Рыбий Ног и Беззубик, зажмурив глаза. Икинг медленно приоткрыл дверь. Элвин, Икинг, Рыбий Ног и Беззубик застыли на пороге, от изумления открывая и закрывая рты, будто рыбы, вытащенные из воды. За дверью простиралась еще одна гигантская пещера. И была она доверху наполнена такими сокровищами, которых вы не видели в своих самых волшебных снах, даже если жадность ваша превосходит Элвинову. И были эти сокровища так неописуемо прекрасны, что притягивали людей, как магнит. Сокровища громоздились от пола до потолка, будто высоченные горы. Груда за грудой блестели золотые монеты с Цезарем на одной стороне и Нептуном на другой. Куча за кучей переливались рубины, спелые и сочные, как устрицы, и изумруды, зеленые, будто русалочьи глаза. По стенкам серебристых кубков грациозно горцевали морские коньки, извивались золотые цепи, толстые, как макароны, грозно сверкали мечи, острые, как зубы морского угря, а на их рукоятях сплетались осьминожьи щупальца. В такой сокровищнице легко заблудиться навеки, потерять голову и забыть про весь белый свет. «Вот это да!» – ахнул Элвин Вероломный и шагнул вперед. «Вот это да! Вот это да!» Он поднял великолепный золотой кубок, идеально круглый, с резными дельфинами на ободке, выгравированными так изумительно, что, казалось, они ожили и весело скачут в миниатюрном золотом море. Однако Беззубик, Икинг и Рыбий Ног помнили, где находятся, и пока Элвин восторженно охал да ахал, медленно попятились к открытой двери. Но Элвин краем глаза заметил их маневр, протянул руку и кончиком штормосабли притворил дверь. «Никто не выйдет отсюда, не спросившись у Элвина», — заявил он. «Да ладно вам, Элвин», — встревоженно сказал Икинг. «Вспомните свое обещание. Вы же сами сказали, если я открою дверь, вы оставите нас в живых». «Да...» – протянул Элвин, бросая кубок на землю. «Но дело в том, что отбросы общества не всегда выполняют обещания, данные другим людям. Наверное, виной всему дурное воспитание. Видите ли, матушка меня никогда по-настоящему не любила. Зато я всегда выполняю обещания, которые дал себе. И давным-давно, когда этот гроб оттяпал мне руку, я дал себе весьма торжественную клятву». Глаза Элвина мечтательно прищурились, и он бочком, будто большой хищный краб, подкрался к Икингу. «Не то чтобы я недолюбливал тебя лично, Икинг», — сказал Элвин, все еще улыбаясь. «Но дело в том, что я пообещал себе, если я найду драгоценное сокровище Чернобородого Оголтелого, я убью его драгоценного наследника». «Наследник в уплату за отрубленную руку. Обмен справедливый, как ты считаешь?» И он яростно замахнулся штормосаблей, целясь Икингу в сердце. Икинг едва успел увернуться. Он ловко отскочил к ближайшей груди сокровищ и принялся на нее карабкаться. «Убью собственным драгоценным мечом Черноборода!» «Хе-хе!» – хихикнул Элвин. «Артистично, не правда ли?» «Беззубик!» – заорал Икинг. «Принеси меч!» Элвин, размахивая штормосаблей, полез следом. Икинг спрятался за большой золотой колесницей. «Беззубик!» – завопил он. «Быстрей!» «Ладно, ладно!» – проворчал Беззубик и перепорхнул к ближайшей груди оружия. «Держи хвост пистолетом! За Беззубиком не заржавеет!» Беззубик выбрал из груды три меча. Все они были большие, красивые и сверкающие, не хуже самой штормосабли. И все оказались ужасно тяжелыми. Поэтому он остановился на мече поменьше. Меч был ничем не примечательный, но вполне работоспособный, правда, немного заржавел по краям. Беззубик легко поднял его двумя лапками и полетел к Икингу. Икинг тем временем карабкался на груду сокровищ и уже преодолел почти половину высоты. За ним, что есть мочи, гнался Элвин. В его прищуренных глазах плясали зловещие огоньки. Штормосабля со свистом рассекала воздух. Беззубик кинул ржавый меч Икингу, и тот успел подхватить его как раз в тот самый момент, когда Элвин нанес особенно жестокий удар. Если бы Икинг не успел его отразить, штормосабля одним махом снесла бы ему голову. Икинг поймал меч левой рукой, потому что, как вы помните, его правая рука была вывихнута и висела на перевязи. «Скоро мне конец», – с грустью подумал он. «Мальчику против взрослого мужчины долго не продержаться, а Икинг и со здоровой-то правой рукой был далеко не самым сильным фехтовальщиком на внутренних островах». «Держись, Икинг!» – кричал Рыбий Ног, торопливо карабкаясь следом за ним, чтобы прийти на помощь. «Не своди глаз с меча! Держи запястье крепко! Следи за ногами!» Элвин Вероломный широко размахнулся штормосаблей, целясь Икингу в живот. Икинг с удивлением обнаружил, что левая рука сама собой дернулась вверх, и меч молниеносно отразил Элвинов удар. Элвин был удивлен не меньше его самого. Он поднял громадный меч над своей злокозненной башкой и обрушил его Икингу на голову. И опять левая рука Икинга сама по себе метнулась вверх и отразила удар. Элвин в изумлении принялся рубить мечом направо и налево, вверх и вниз. Удары сыпались градом, но левая рука Икинга ловко парировала их все, будто ожила и действовала сама по себе. «Черт побери! Тысяча дохлых медуз!» – воскликнул Рыбий Ног. «Икинг-то наш, оказывается, левша!» «Я бы не хотел, чтобы у вас создалось впечатление, будто это сражение было из тех, которыми Икинг гордится по сей день. Икинг давно вырос, стал виртуозом фехтования, гением боевого искусства, и по сравнению с высочайшим мастерством, которое он выказывал впоследствии, эта драка выглядела довольно неуклюже. Он в основном защищался, а не нападал. И хоть я и был бы рад сказать, что Элвин Вероломный блестяще дрался на мечах, истина заключается в том, что он владел искусством фехтования весьма посредственно и не любил честных поединков, предпочитая подсыпать врагу яда или, подкравшись сзади, стукнуть его камнем по голове.